Мой общий взгляд. Первое положение. Человек как вид не прогрессирует. Правда, достигаются более высокие типы, но они не сохраняются. Уровень вида не поднимается. Второе положение. Человек как вид не представляет прогресса в сравнении с каким-нибудь иным животным. Весь животный и растительный мир не развивается от низшего к высшему. Но все виды развиваются одновременно и друг над другом, и в смешении друг с другом, и друг против друга. Самые богатые и сложные формы, ибо большего не заключают в себе слова «высший тип», гибнут легче, только самые низшие обладают кажущейся устойчивостью. Первые достигаются редко и с трудом удерживаются на поверхности, последним помогает их компрометирующая плодовитость. И внутри человечества более высокие типы, счастливые случаи развития погибают при смене благоприятных и неблагоприятных условий легче других. Они легко поддаются действию всякого рода декаданса, они крайности, и в силу этого сами почти что декаденты. Короткое существование красоты, гения, Цезаря, есть явление sui generis, особого рода, латынь. Такого рода вещи не передаются по наследству. Тип переходит по наследству. Тип не есть что-либо крайнее, не есть счастливый случай. Источник этого явления заключается не в каком-нибудь особенном фатуме или злой воле природы, а в самом понятии «высший тип». Высший тип представляет несравненно большую сложность, большую сумму координированных элементов и, сообразно этому, дисгрегация становится несравненно вероятнее. Гений — это самая совершенная машина, какая только существует, а, следовательно, и самая ломкая. Третье положение. Одомашнивание, культура человека не проникает глубоко. Там, где оно проникает глубоко, оно тотчас становится дегенерацией. Тип — христианин. Дикий человек — или, выражаясь моральным языком, злой человек, это возврат к природе и в известном смысле восстановление человека, его излечение от культуры.